Глава 17. Темнело. Я все вглядывалась в полумрак комнаты, переворачиваясь сбоку на бок. Незнакомая обстановка давила. Все вокруг казалось чужим и непривычным. Даже тени на стене. Сон не шел. Мне не давало покоя то, что случилось сегодня в большой зале. Как он мог вот так просто взять и убить, не заботясь о том, что обрекают эти земли на очередную войну? Разве простит князь западных земель такое? Княжество и так находится на пороге нищеты. Бедные люди. Они скоро есть друг друга начнут. Поля уже давно заросли молодым кустарником да ельником. Туман под самые стены замка подступил. А ведь его питает не что иное, как людская смерть. Еще одна война, и туманная стена поглотит семейное гнездо рода Охрил. За моей спиной скрипнула дверь. Я прикрыла глаза и выровняла дыхание. По комнате глухо разнеслось шарканье старческих ног. «Елунсия», догадалась я, но виду, что притворяюсь, не подала. Моя нянечка прибрала разбросанные Гером вещи и, тихонько откинув одеяло, тяжело вздохнула. «Что ты тут делаешь, старуха?» Услышала я резкий шепот со стороны дверей. «Смотрю, в чем спит моя княжна?» Пожилая женщина словно и не расслышала, как он к ней обратился. Это было в ее духе. Но я не сомневалась, отомстит. Няня никому никогда спуску не давала. «Что же вы платье ее снять не заставили?» – проворчала она. «Ты в своем уме?» Кайл подошел ближе. Его шаги звучали четче на деревянном полу. «Она меня боится. А я с нее платье стаскивать буду. Хочешь, чтобы у нашей Амелы истерика случилась?» «Могли бы и намекнуть ей, чтобы переоделась». Брюжание старушки набирало обороты. Она пошла в словесную атаку. «Сложно догадаться, оставить ей ночную рубашку на кровати в ногах. Или кого из женщин позвать. Чай не вымерли мы тут еще. Конечно, она вас боится. Вы же при ней гору трупов оставить способны, а рубашку нет. Это для вас, видимо, куда сложнее». «Вот она, моя старушка». И ведь не опасается гнева его. Я бы так не смогла. «Старуха, повежливей-то будь. Ты мне еще указывать будешь, что собственной женой делать? И вообще, это наша спальня. Чтобы духу тут твоего не было без приглашения». Настороженно я вслушивалась в этот тихий скандал. Они шикали шепотом друг на друга, но столько эмоций при этом. Определенно моя няня нашла достойного соперника. «Я за своей княжной с пеленок ухаживала», — тихонечко рявкнула и Елунсия. «И сейчас хоть режьте, не оставлю ее». Кайл какое-то время молчал. Дверка шкафа скрипнула, и снова раздалось эхо тяжелой старческой поступи. «Я всегда полагал, что совершенства не бывает. И у моей избранной все же найдется изъян. Но кто же знал, что это будет старушка с очень длинным языком?» В голосе Гера слышалась обреченность. «Мне что, ее сейчас раздевать?» «Нет, пусть уж спит», – пробубнила нянечка. «Но впредь следите». «Тебя забыл спросить», – огрызнулся грозный северный завоеватель. «Надеюсь, ваши боги скоро тебя приберут». «Пока вашего первенца на руки не возьму, и не ждите», – выдала няня. «Повесить тебя за дерзость, что ли?» Кайл плавно перешел к угрозам. «А Амелли, что скажете?» Я сглотнула, ожидая его ответ. «Знаешь, на что давить». Мужчина сел на край кровати. «Не зря жизнь прожила. Лучше иди вон со спальни, пока я не придумал для тебя несчастный случай. Меня еще никто так не выводил из себя. И главное, правду рубишь». И Елунсия благоразумие все же проявила и тихонечко вышла, скрипнув дверью. Моего лица коснулась теплая ладонь. «Я знаю, что ты не спишь», – тихо шепнул северянин. «И права твоя карга, переодеться нужно». «Не называй ее так», – попросила я, не открывая глаз. Гер Кайл тихо хмыкнул. «Ей нравится мне дерзить», – негромко проворчал он. «А с меня не убудет. Я наполню ванную и отнесу тебя в нее. А пока я вожусь с водой, раздевайся». «Не хочу». Смутившись, я распахнула глаза и уставилась на северянина, не мигая. Я вообще не представляла, как перед ним обнажить свое изувеченное тело. Я казалась себе уродиной. Слишком худая, слишком бледная, глянуть не на что. «Амелла, я не хочу спорить. Вымотался, поэтому просто раздевайся и все». В его голосе действительно сквозила усталость. «Я тебя не трону. Не сегодня». «А если откажусь?» Испуганно я сжала край подола платья. «Тогда я сам тебя раздену. И вот здесь уже не гарантирую, что не сделаю своей». Услышала я в ответ. И, судя по интонации, мужчина не шутил. Сглотнув, я проследила за тем, как, оставив открытой дверь, он вошел в малую купальню и пустил теплую воду в деревянную высокую лохань. Мне всегда мыться помогала нянечка, но чтобы мужчина. «Я жду, Амелла», — напомнил он о своем приказе. «Нет», — лишь покачала головой в ответ. «Что?» — Кайл обернулся. Я четко уловила суровые нотки в его голосе. «Не буду раздеваться перед тобой и не позволю тащить меня в лохань», — пролепетала я, хотя и желала, чтобы мой голос звучал уверенно. Кайл вышел из ванной комнаты и остановился напротив меня. Мой взгляд уперся в его высокие сапоги на шнуровке, поднять голову выше не решалась. «Знаешь, чего я всегда не любил?» Гер присел перед кроватью и заставил взглянуть ему в лицо. «Неповиновение, Амелла. Я очень мягок и добр с тобой, потому что цена, и что скрывать, неравнодушен я к тебе. Но твоя беда заключается в том, что вместо того, чтобы сейчас улыбнуться мне и сделать то, что я велел, ты выказываешь мне сопротивление». Ухватив двумя пальцами за подбородок, Гейр поднял мою голову вверх. Я невольно встретилась взглядом с суровыми светло-карими глазами. «Раздевайся, прелесть моя. Я желаю тебя искупать перед сном. Ты принадлежишь мне. По закону Севера я твой муж и хозяин. Если ты будешь и дальше сопротивляться, я просто увезу тебя в свой дом». Поджав губы, я не знала, что мне ответить. «Нет». Протест вырвался сам собой. «Я, княжна Охрел, наследница этих земель, и ты не можешь так себя со мной вести». Он лишь ухмыльнулся, а затем, схватившись за подол моего платья, разорвал его до лифа. «Что мне еще скажешь?» Ухмыльнувшись, поинтересовался он. «Не зли меня, девочка. Наказать не накажу, но проучить – это легко». Сорвав с меня остатки платья, он демонстративно медленно зажал в кулаке подол моей нижней рубашки. «Нет», – выдохнула я испуганно. «Не смей». Я даже с Хумьяром себя так смело не вела, а сейчас хотела отстоять свое право на отказ. Но сердцем чувствовала, что не позволит он мне иметь свое мнение. Кайл чуть дернул зажатую в его ладони ткань и так посмотрел, что у меня сердце заходилось в бешеном ритме. Я осознала, какую ошибку совершаю, провоцируя его на агрессию и злость. Но уступить не могла. Поджав упрямо губы, я ощутила, как по щеке скатилась одинокая слезинка. «Не превращайся в него. Прошу тебя», — тихо выдохнула я. «Дай мне хоть немного свободы. Мне никто никогда не позволял решать самой. Я никогда не могла позволить себе сказать «нет». Сделай мне этот подарок». Мгновение, и он отпустил мою нижнюю рубашку, положив руки по обе стороны моего тела, изучающе взглянул на меня. «Амелла, я всего лишь хотел, чтобы ты искупалась. Я попросил тебя раздеться. Не приказал, а попросил. В ответ ты стала дерзить. Ты хочешь лечь спать, не смыв с себя грязь после нашей прогулки верхом. Вот прямо в этом пыльном платье». Он поднял порванный кусок ткани, служивший еще пару минут назад мне одеждой. «Ты этого хотела?» «Нет. Вся ситуация теперь казалась мне глупой». «Разве у вас мужу не позволено видеть свою жену обнаженной?» Продолжал он. «Позволено», — шепнула я тише. «Разве мне не разрешается касаться твоего тела?» «Разрешается», — прошептала я одними губами. «Но в глазах местного люда вы мне не муж». Я хотела хоть как-то сменить тему разговора. Кайл поднял мою руку, на которой красовался широкий браслет, исчерченный рунами. «Эта земля теперь принадлежит клану Бессон, Амелла. Законы твоих предков более не существуют. Этот браслет может носить лишь та, кого я назвал своей женщиной, женой, избранной. Я имею право взять тебя хоть сейчас, но я даю нам время привыкнуть друг к другу. Поэтому ты сейчас сама снимешь свою рубашку и позволишь мне сделать то, что я хочу. А иначе я буду очень зол, и мое дурное настроение обрушится на головы тех, кто нас окружает. Мне казалось, тебе не безразличны обитатели этого замка». «Это шантаж», — вымолвила я и взглянула на него осуждающе. «Нет, я честно тебе предупреждаю, чем обернется наша с тобой ссора». Сглотнув, я трясущимися от негодования и страха руками стянула с себя нижнюю рубашку, обнажая свое ненавистное тело. Зажмурившись, представила, сколько омерзения сейчас на его лице, а ведь он еще спину не видел. Я была худой, не совсем кости до кожи, но все же. Тазовые косточки выпирали, живот впалый, грудь небольшая, а ребра видны, а на спине еще и черная, едва закрытая рана. Я ненавидела то, как выгляжу. Ненавидела свои длинные немощные ноги, выпирающие колени. «Амела». Голос Кайла звучал неожиданно нежно. «Ну чего же ты так боишься меня, девочка моя? Ну открой глазки». Покачав головой, спрятала лицо в ладонях. Хумьяр любил рассказывать, насколько я безобразна. Сравнивал со своими любовницами, оскорблял и детально расписывал мои изъяны. Поэтому сейчас я представляла, что испытывает этот северянин. Ему противно и мерзко. Ощутив прикосновение к своим бедрам, вздрогнула всем телом и раздвинула пальцы, смотря сквозь них. Кайл присел рядом со мной на пол и положил голову на мои колени. Обнял за талию, легонько касаясь пальцами раны. «Ты такая глупенькая», — тихо шепнул он. «Ты не знаешь, что значишь для меня». Он тихо рассмеялся. «Я так долго искал тебя». Его губы легкими поцелуями опалили мою кожу. Рвано выдохнув, сжалась в его объятиях. Ничего более не говоря, он поднялся и, подхватив меня на руки, понес в купальню. Бережно опустив в наполненную лохань, Кайл распустил мои волосы. Я молчала, не знала, как себя вести. Смотреть на него не решалась, а он делал вид, что все у нас в порядке, что ничего из ряда вон выходящего не происходит. Налив на небольшую ветошь немного мыла, северянин, сжав мою стопу, принялся ее тереть нежными круговыми движениями, медленно продвигаясь вверх. Наблюдая за действиями его рук, я не понимала мотивов его действий. «Я ведь уродливая, Гер Кайл, и ты не можешь этого не видеть», — прошептала я, сгрызаемая своей неуверенностью и стыдом. «Зачем ты терзаешь себя и меня?» Его руки замерли, а затем, отбросив тряпку, он потянулся и зажал в ладонях мою голову, приподнимая ее вверх. «Хочешь знать, что я вижу, моя Вортесса?» В его взгляде было столько злости. «Я вижу красивую, молодую женщину, мою женщину, которую изломали и искалечили. И я сейчас не про твою спину, Амела. Ты прекрасна, но не понимаешь этого». «Не ври!» — крик вырвался сам собой из моих уст. «Не смей мне врать, северянин! Я вижу свое тело. Я знаю, какое оно. Я урод, калека, тощая, бледная, немощная. И ты не можешь это отрицать. Не можешь!» На его губах появилась зловещая улыбка. Он словно скалился зверем. «Закрой свой рот, прелесть моя ненаглядная, и никогда больше не смей так о себе говорить». От такой грубости я растерялась. «Калека, да, это я отрицать не буду, но с этой бедой справлюсь. Будешь ты у меня и ходить, и танцевать, урод. Я вырву язык тому, кто посмеет тебя так назвать. И я тебе не позволяю это делать. Ты красива. У тебя густые вьющиеся волосы, темные с рыжиной. Когда ты выходишь на улицу, в них переливается солнышко. Твои глаза чистые и невинные, даже когда ты смотришь строго, в них плескается доброта и нежность. Ты не тощая, а стройная. Красивый упругий животик, тонкая талия. Я ее даже ладонями обхватить могу». В подтверждение своих слов он прижал руки к моему телу и действительно сомкнул пальцы, заключая меня в кольцо. «Бледная». Кайл усмехнулся и, подавшись вперед, поцеловал мое плечо. «Нет, ты светлокожая, потому как редко бываешь на солнце. Какие еще претензии ты можешь предъявить своему телу? Твоя грудь изящная и привлекательная. Как бы я сейчас хотел впиться в нее губами. Но это позже. Не будем тебя пугать еще больше». Кайл тихо засмеялся и отстранился. Я сидела прибитая к месту его словами. «Красивая». Я медленно качнула головой. «Нет, я не считала себя такой». «Время». Кайл снова поднял с дна лохани тряпку и намылил ее. «Только время позволит нам разобраться с нашими страхами. Я соберу тебя, моя прелесть, в единое целое, и никому не позволю ломать и калечить твою душу». Замолчав, он принялся меня мыть, без стыда касаясь везде. Где бы ему ни вздумалось, краснея от смущения, молчала и я. Только через полчаса, когда вода уже остыла, Кайл вынул меня из лохани и, укутав широкую мягкую ткань, перенес на постель. Забравшись в шкаф, он осмотрел мой скромный гардероб, а после, покачав головой, вынул свою тунику и отдал ее мне. «Будешь пока спать в этом. А вещи тебе привезут с Шархата. У вас тут даже базарные лавки пусты». Смутившись еще сильнее, я тщательно просушила волосы и натянула на себя его тунику, в которой, казалось бы, потонула. Ворот был настолько широк, что одна его сторона свисала с плеча. Рукав пришлось подгибать до самого локтя. Одевшись, я неуверенно взглянула на мужчину. «Да, вот что, жирку бы тебе побольше, в этом ты права. Я проконтролирую, сколько ты ешь». Я промолчала и тут. Признаться, раньше у нас за столом была такая атмосфера, что кусок в горло не лез. Маяла тоже ребра пересчитать может, хотя она ни разу не калека. «Ложись спать, Амела. У меня еще много дел на сегодня. Я присоединюсь к тебе позже». «Ты будешь спать здесь?» Этот вопрос я буквально выдохнула, перебивая свое зашедшееся в бешеном ритме от волнения сердца. «Естественно». Мужчина усмехнулся. «А что? Думала, все это огромная ложа и тебе одной. Делиться нужно, моя милая жадина». Неуместно нежно он коснулся губами моего виска и, мягко подтолкнув, уложил на матрас, укрыв одеялом. Я послушно прикрыла глаза и вслушивалась в тишину. Мужчина так и стоял надо мной, не двигаясь. «Герр Кайл», — раздался тихий голос от дверей. «Вас зовет Онгер Реган». Я не могла не узнать Маялу. «Хорошо». Он пошел на выход. Его шаги отчетливо были слышны. «Посиди с ней, пока не уснет». «Конечно», — безропотно согласилась мачеха. Дверь закрылась. В комнате снова стало тихо. Мой матрас чуть прогнулся, Маяла села на самый краешек у моих ног. «Он плохо к тебе относится», — прошептала она. «Нет». Я, наконец, открыла глаза и посмотрела на женщину. Наоборот, неожиданно мягко. Это странно и непривычно. Маяла опустила взгляд на свои руки, и я увидела невероятное — браслет на ее запястье. Подскочив, уставилась на женщину, заменившую мне мать. «Он принуждал? Он шантажировал?» Я не узнавала свой голос. «Нет». Она улыбнулась как-то растерянно. «Он просто надел мне его на руку и пообещал позаботиться. Сказал, что не требует ничего прямо сейчас. Даст защиту, собственный дом. А в обмен...» Мой голос дрожал. «В обмен я дам ему себя, свое тело и душу». «Туман их раздери!» И закрыла лицо ладонями. «А мне все нравится, Амелла!» Маяла истерично захохотала. «Но мужчина, он видный и не последний человек в своем клане. У него свой дом, он согласен назвать меня женой. Только про мою кровь ни слова». Маяла положила ладонь на большой, но аккуратный животик. «А мне, дурной, спросить его страшно. Вдруг мой малыш в его планы не вписывается. Я очень надеюсь, что не лишит он меня ребенка. Ты ведь поможешь его отстоять?» Я кивнула. «А так, ну что меня ждет, милая? Статус вдовицы, которую пользовал князь Хумьяр. Что ждет моего ребенка? Плевки в спину Постоянные напоминания, что он нагуленыш. «Мы же с тобой говорим сейчас об Ангере Ригане?» Зачем-то уточнила я. «Да», — Маяла поправила браслет. «Теперь я Маяла из клана Рэньмо, что за Южным перевалом. Странно звучит, правда?» «Нормально звучит», — устало произнесла я. «Главное, чтобы он мужчиной мягким оказался». «Пока не жалуюсь», — улыбнулась она. «Спи, Амелла. От нас больше ничего не зависит. Наша женская доля — смириться и не сгинуть под натиском мужчин».